Я в этом городе прописан, и этот город мной описан. Как по кольцу троллейбус Б прошел он по моей судьбе, его земля и синь небес — единственный мой интерес. Я здешний, мне довольно странны заморские чужие страны, но если исхитрюсь, я ловко и получу командировку, и если деньги накоплю, туристскую путевку я куплю. 2 дня мне будет интересно, но загрущу на 3-й день. Мне станет скучно, станет тесно среди совсем чужих людей».